Глава 68. Первое убийство кровавого стрелка. Движения Йосю были чрезвычайно быстры. Он передал позицию лидера седьмому полю, после чего скомандовал: «Всем отступить!» Седьмое поле с братьями никогда не убивали кровавого стрелка. Однако они много раз слышали истории про него. Они знали, что происходит, когда босс впадает в разъяренное состояние. Поэтому ребята немедленно отступили. Йосю понимал все это лучше седьмого поля, ему не нужно было напоминать об этом. Под руководством седьмого поля 8 игроков покинули зону агрессии кровавого стрелка. Скорость рук Йосю снова увеличилась. Мрачный орд в мгновение ока провел серию приемов. Увидевших это игроков заребило в глазах. Жизнь кровавого стрелка моментально опустилась до 10%. Ха-ха-ха! Босс начал призыв. Его кожа стала излучать кроваво-красное сияние. Однако игроки уже были готовы к этому. В агрессивном радиусе кровавого стрелка оставался всего один человек. Это был не лидер группы. Движения босса стали устрашающими, что неизменно напугало бы неподготовленного человека. Йосю знал, как контролировать кровавого стрелка. Поэтому он был уверен, что тот не сорвется внезапно на других игроков. Для него выполнение подобного рода задач было легчайшим делом. После того, как кровавый стрелок закончил призыв, одинокий скелет выбрался из земли в поисках жертвы. Седьмое поле с остальными не двигались. Они читали руководство по кровавому стрелку. Несмотря на то, что ранее они уже убивали диких боссов вместе со своей гильдией, с призывом подобного рода им приходилось сталкиваться впервые. После окончания призыва, могли ли они вступить в битву? Ребята не были уверены. «Навались!» — скомандовал мрачный орд. 8 человек с бешеными глазами рванули вперед. Одинокий скелет был раздроблен на мелкие кусочки в мгновение ока. Кто же виноват, что он здесь был всего один? Таким образом, сражение с боссом продолжалось. «Кровавый стрелок будет еще использовать призыв?» — задал вопрос седьмое поле. «Ага. На 5% жизни. После этого до самой смерти он будет атаковать случайных врагов», — сказал Йосю. «Какой бесстыжий босс. 26 уровень и использует случайную атаку», — заявил седьмое поле. «Просто сосредоточьтесь на уклонении, и вы будете в порядке. На финальной стадии выстрел босса имеет высокий шанс крита». Крит. Критическая атака, позволяющая нанести игроку, в зависимости от статов оружия и заклинаний, а также собственных навыков, увеличенный урон. Чаще всего удвоенный. Но параметры крита бывают разные. На финальной стадии выстрел босса имеет высокий шанс крита. Если он несколько раз попадет по вам, вы определенно умрете. Ответил Йосю. «Как нам уклоняться от случайных атак?» — спросил спящий месяц. «Для тебя? Отбеги немного в сторону», — ответил Йосю. «Блять». Откровенно говоря, ситуация выглядела неплохой. Опытные игроки видели, что смогут добить кровавого стрелка без особых проблем. В итоге они немного расслабились. Когда жизнь босса достигла 5%, 8 игроков опять отошли на безопасное расстояние. Кровавый стрелок призвал одного зомби, после чего ребята порубили его в мелкий фарш. Игроки великих гильдий со скаленными зубами подходили все ближе и ближе. Йосю еще раз получил сообщение от бесконечной ночи, который с гордостью заявил: «Ха-ха-ха, вы еще сражаетесь, вам нужно усерднее стараться. Будет лучше, если ты присоединишься к нашей группе прямо сейчас». Йосю проигнорировал его. В этот критический момент он должен был быть сконцентрирован на убийстве босса. Этот момент решал все. Игроки великих гильдий практически прибыли. Однако, жизнь кровавого стрелка была недостаточно низка. Седьмое поле с остальными были немного взволнованы. Все выглядело так, словно им не хватит времени. На самом деле они не были уверены в правильности принятых решений, как был уверен Йосю. Ченк, ченк, ченк, ченк. Им казалось, что они слышат, как гильдийские стрелки заряжают свои пистолеты. «Разбегаемся!» — внезапно воскликнул Юсю. Они дружно начали убегать, не оглядываясь назад. Видя эту сцену, игроки великих гильдий подсознательно начали замедлять шаги. «Да ну нах! Опять!» — кто-то воскликнул. «Как он может все время выбирать нужный момент?» Некоторые не верили в это. «Отряд! За мной!» Лазурный поток быстро принял решение. Он передал позицию лидера другому игроку, после чего взял с собой 10 элитных экспертов. Лидеры амбиций Титана и Травяного Сада поступили точно так же. Они сформировали группы из 10 игроков. Таким образом, даже если Кровавый Стрелок впадет в разъяренное состояние, то сможет призвать только 30 монстров. Они оставили достаточное количество людей в резерве, чтобы в подобной ситуации они смогли расправиться с призванной нежитью. В этот момент группа под руководствами лидеров гильдии добьют босса. Три собранные команды яростно рванулись вперед. Они также соревновались между собой, кто первым достигнет босса. В этот момент они не воспринимали сражающихся с боссом игроков как угрозу. Это была выработанная многими сражениями привычка. Каждая из команд отправила по трое игроков, чтобы те уничтожили вражескую группу. Они не могли больше позволить существовать их группе. Даже если они не станут их убивать, то по крайней мере отгонят подальше, чтобы вывести босса из боевого состояния. Только после этого нанесенный прежде урон будет обнулен. Лазурный поток испытывал немного сожаления по отношению к мрачному орду. Если они не объединятся, тогда ситуация может принять скверный оборот. Лазурный поток колебался. Он посмотрел в сторону Травяного Сада. Трое игроков уже ушли на выполнение своей задачи. Однако он не видел зерна подорожника. «Где зерно подорожника?» — спросил Лазурный поток. Игроки Травяного Сада стыдливо ответили, что он умер. «Мертв!» Лазурный поток был приятно удивлен. Он начал громко хохотать, пока не заболели челюсти. Когда был призван Легион Нежити, все вокруг обратилось в хаос. Случайные смерти были обычным делом, однако уровень навыков зерна подорожника был достаточно высок. Также он имел лучшее снаряжение, таким образом он должен был, по крайней мере, продержаться дольше остальных. В итоге зерно подорожника умер. Лазурный поток мог только предположить, насколько одиноко и беспомощно тот себя сейчас чувствовал. Хохот лазурного потока заставил лица игроков Травяного Сада помрачнеть. Однако это было только начало. «Над чем ты смеешься?» — спросил Холодная Ночь, лидер амбиций Титана. «Зерно подорожника умер!» — ответил лазурный поток. «Серьезно? Поздравляю!» Холодная Ночь не моргнул и глазом. «И тебя, и тебя!» — ответил лазурный поток. Лица игроков Травяного Сада налились кровью. В этот момент игроки, находящиеся ближе всего к боссу, услышали предупреждение Юсю. «Всем быть осторожными!» Услышав хорошие новости о смерти зерна подорожника, лазурный поток был в отличнейшем настроении. Он с улыбкой ответил. «Не волнуйся, братец, мы с этим справимся!» «Тогда хорошо!» — рассмеялся Юсю. «Ничего хорошего!» Внезапно завопил тысяча созданий. У этого любителя воровства чужих монстров была просто подсознательная чуйка на их уровень здоровья. Даже несмотря на то, что он был далеко от босса, тысяча созданий ощущал всем телом зловещее предчувствие. «Что случилось?» — спросил лазурный поток. «Ха-ха-ха!» Кровавый стрелок в очередной раз покрылся кроваво-красной дымкой. Однако в этот раз босс находился в причудливой позе. Поза наездника. Его руки были перекрещены на груди. Левой рукой он поддерживал пистолет в правой. «В рот мне ноги! Случайный огонь!» Эксперты были потрясены. Случайный огонь менял все дело. Кровавый стрелок не переставал стрелять. Пистолет в его правой руке нес разрушение. Бесконечное множество пуль вылетело из него во всех направлениях. Хотя пистолет босса являлся револьвером, тем не менее, при случайном огне его скорость выстрелов могла посоперничать с механическим пулеметом. Также ему не требовалась перезарядка, ведь это был навык. Прежде стремящиеся к боссу игроки великих гильдий повтягивали головы и развернулись. После чего бросились бежать словно крысы. Три игрока были моментально убиты на месте. Они находились слишком близко к боссу. При такой кучности огня у них не было времени, чтобы уклониться. Присев, упав на живот, передвигаясь зигзагами, каждый пытался хоть как-нибудь выжить. Однако человеком, принявшим на себя всю тяжесть основного удара, был мрачный лорд. Игроки видели на его месте клубящееся облако дыма. Это вновь была техника теневого клона. Однако в этот раз настоящий мрачный лорд не мог быть найден в 360-градусном радиусе вокруг босса. Он возник над его головой, словно прилетел с неба. После приземления на голову босса он использовал борцовский навык «Печать Орла». Боевое копье взлетело в воздух. Он использовал круговой взмах в воздухе. Несмотря на то, что кровавый стрелок находился в состоянии суперброни во время случайного огня, круговой размах игнорировал эффект суперброни. Боевое копье описало 270-градусный полукруг вокруг кровавого стрелка. Мрачный орд приземлился около босса. Его руки ударили землю под ногами кровавого стрелка, тем самым останавливая случайный огонь. Игроки великих гильдий смогли наконец-то перевести дыхание. Тем временем мрачный лорд не останавливался. Он использовал небесный удар, зуб дракона и касание падающего цветка. Кровавый стрелок разразился финальным предсмертным криком. Системное сообщение. Седьмое поле. Мрачный лорд. Вторжение парной булочки, легкий огонь, яростный гриб, спящий месяц, дрейфующий поток, поглощенная ведьма совершили первое убийство кровавого стрелка Ягга. На лицах гильдийских игроков проступила мертвенная бледность. Тем временем Йосю быстро написал в сообщение в групповой чат. «Оставьте мне кровавую винтовку, остальное можете забрать».